и по сигналу «иду пешком» тоже дождаться можно. Не скоро, велик ли у ряба шаг, а приковыляет. А вот ежели лети сам, тут уж не жди. Хоть как его ни зазывай, не прилетит. С характером птица, даром что маленькая. За ручьем опять вырубка. Трюхлявые пни в кустиках сморщены подгоревшей на солнце земляники, редкие елки ван-чая с сонно ворочающимися на метелках пузатыми шмелями. Потом опять ручей, горький ольшаник вперемешку с березой, и вот мы поднимаемся на холм. Под ногами тундра, чистейший, белее снега, курчавый ягель, а там вверху, я задираю голову, макушки сосен. Я смотрю на этих неохватных в седых космах великанов, смотрю на их темные вершины, потрепанные вековечными ветрами, и то они мне кажутся былинными богатырями, чудом забредшими в наши дни, то опять начинает казаться, чего не делает белая ночь, что ты сам попал в заколдованное царство и бродишь меж задремавших богатырей. Уж не белые ли ночи и сосны навеяли эту сказку нашим предкам? Вздох Игоря, он рядом, возвращает меня к яви. Эти сосны еще Петра помнят. Вот какая краса тут была. А теперь один островок остался. И то потому, что лошадями лес заготовляли. Взять нельзя было. А если бы нынче сокрушили, трактор хоть черта своротит. Игорь опять вздыхает. Раньше, бывало, в лес-то зайдешь, оторопь берет. Под каждой елью леший сидит. А теперь этих леших в сырые суземы загнали. Чахнут бедные, нос высунуть боятся. Ладно, пошли, тут близко. Версты не будет. Но Игорева верста, видно, мерена еще той древней дедовской клюкой, о которой говорится в присказке. Мы бредем вырубками, то совершенно сухими, то заглушенными жирной травой с пышными белопенными зонтами тмина. Они похожи на легкие облачка, опустившиеся на землю. Огибаем маленькое с черной, как чай, водой озерко, курящееся паром. Черти баню топят, шутливо замечает Игорь. Пересекаем просеки, лесные коридоры, топчем похрустывающий оленей беломошник, путаемся в упругих зарослях можжевельника. И Игорь рассказывает, рассказывает, рассказывает обо всем, что попадается на глаза, то приглушенным шепотом, и тогда он в белой распущенной рубахе с темным прокопченным солнцем лицом, на котором шевелятся неестественно белые брови, напоминает старого лесного ведуна, то голос его переливается, как ручей. Он рассказывает о елях, о их необыкновенной чувствительности. Десятиметровую ель можно убить одним ударом обуха, о хвойной скользящей под ногами подстилки. Мудро устроен Алексей лес. Сначала кормом себя обеспечит, а потом уж на отдых уходит. Жалуется на нахальную березу. И это странно мне слышать, но у него свой счет к березе. Сорняк дерева. Она да осина на вырубках первые гости. Плетет какой-то доморощенный сказ о древней птице-глухаре, которого мы подняли в травниках. Я присматриваюсь к Игорю, вспоминаю его лагерные университеты, и мне все чаще приходит в голову, что я совершенно не знаю этого человека. Он был силен. По-прежнему силен и неутомим, как все чернасовы, и также размашисто мечтателен и одержим, как его отец. Зеленую революцию пущу. Но откуда у него эта удивительная любовь и жалость, русская жалость ко всему живому? Нет, отец его беспощадно прямой, мысливший мировыми категориями, не страдал этим. Профессия лесника наложила на него свою печать. По вершинам сосен красной лисицей крадется утренняя заря. Что-то вроде ветерка, похожего на легкий вздох, пронеслось по лесу. Или это белая ночь, прижимаясь к земле, уползают глухие чащобы.